Друзья, мы сейчас этот гимн, который спели, мне помнится, что мы пели его, провожая в последний путь всех наших братьев и сестер. Мы спели этот гимн на похоронах тружеников. Вот в Харькове умер печатник Виталий Пищенко. Пели этот гимн. Провожали в путь Ульяну Сергеевну Германюк. Этот же гимн пели. Хоронили нашего друга, молодого брата, пламенного проповедника Гришу Германюка. Этот же гимн пели. Вся молодежь Молдавии отправляла в последний путь Лену Кириак, печатницу издательства «Христианин», умерла в 31 год. Этот же гимн пели, друзья. И мы провожаем наших братьев и сестер в небо. Мы провожаем в небо. И мы поем, с одной стороны, нам и печально, друзья, тоже это одна из сторон, стремящихся, друзья, к небесному. Они имеют уверенность во встрече, они имеют источник утешения в Боге, что это временная разлука. И я помню, мой дедушка перед смертью писал своей супруге, моей бабушке, письмо, и после этого письма через 2 часа он умер. «Милая моя, если ты услышишь, что я умер, не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Твой Ваня». Через 2 часа его похоронили на кладбище для заключенных в городе Тавда. Это был 40-й год. Так вот, друзья, мы провожаем в небо. И вот признак стремящихся к лучшему, то есть к небесному, это уверенность в воскресении мертвых. Это источник утешения. У нас есть горе, но нет безутешного горя. У нас есть беды, но нет безутешных бед. В жизни у христиан любое горе, любое бедствие, оно имеет источник утешения, что Господь отрет слезы с очей наших. И в этом наши, друзья, утешение и большая надежда. А сейчас мы послушаем 3-ю декламацию. 2-ю пропускаем из-за того, что у нас время маловато. И послушаем 3-ю декламацию, и она будет последней. Пожалуйста, дорожите время, выходите.